Не следует обманываться симпатией, например, Маяковского к революции, Ленину, Дзержинскому. Это были лишь способы утвердиться в намеченном заранее амплуа, не более того. Эти люди не гнушались любым способом, я подчеркиваю, любым, для того, чтобы расправляться со своими конкурентами, соперниками из литературного мира. Способов множество. Один из них — близкие, по возможности короткие отношения непосредственно с представителями власти, не из числа самых высоких, а во втором-третьем этажах государственной иерархии. Отсюда возможность издания самостоятельного печатного органа, например, «Лев», огромный журнал Брика Маяковского, вроде листка Отто Штрассера. Отто Штрассер, 1897-1974, в 1925-30 годах был членом НСДАП, ее леворадикального крыла. В 20-е годы главный редактор газеты «Берлинер Арбайтер Цайтунг», автор известных на Западе воспоминаний о Гитлере, опубликованных в Лондоне в 1940 году. Смотрите, «Штрассер, Гитлер и я. Воспоминания. Ростов-на-Дону, Феникс, 1999 год». Скорее всего, Свиридов имеет в виду его брата Георга Штрассера, который в 1924 году начал издавать информационно-агитационный листок «НС Бриф», редактором которого был Паул Йозеф Геббельс. О братьях Штрассерах смотрите «Фест», «Гитлер. Биография. Том 1. Пермь. 1993 год. Страница 57. Толланд. Адольф Гитлер. Том 1. Москва. 1993 год. Страница 72. Маяковский, Мейерхольд и подобные им не гнушались и доносом. Смотрите, например, речь Маяковского о постановке «МХАТа. Дни Турбиных». Из известных в литературе выступлений Маяковского по поводу постановки в «МХАТе» пьесы Булгакова «Дни Турбиных» смотрите опубликованные фрагменты стенограммы выступления поэта на диспуте «Театральная политика советской власти» 2 октября 1926 года в Комакадемии. В книге «Маяковский. Полное собрание сочинений» в 13 томах, том 12, Москва, 1959 год, страницы 301-305. Об этом диспуте и выступлении Маяковского на нем смотрите «Смелянский. Михаил Булгаков. В художественном театре. Москва. Искусство. 1989 год. Страница 129-145. Глава 3. Обретение дома. Раздел «Суд над Белой гвардией». В разговоре со мной Георгий Васильевич воспроизводил диалог, в котором после жестокой инвективы Маяковского в адрес Булгакова поэту задают вопрос. «Ну, вы, очевидно, говорите об уничтожении в переносном смысле». И он якобы отвечает. «Нет, почему же? Я бы поставил Булгакова к стенке и сам собственноручно расстрелял его». Георгий Васильевич не уточнял в беседе ни источник сведений, ни дату и место диспута, на котором выступал Маяковский. В литературе подобный факт мне не встречался. Возможно, что это одна из легенд, услышанная Свиридовым у кого-либо из литературного мира. Заметим также, что когда в конце 80-х годов началась волна разоблачительной критики в адрес Маяковского, Свиридов решительно восстал против нее. Что бы ни говорили, при всех его ошибках, у этого человека была великая возвышенная душа. Это подлинные слова Свиридова. Существует первоначальный набросок будущей первой части патетической оратории. Вместо известной контраминации из левого марша и нашего марша здесь были строки из поэмы «Облако в штанах». Раннего дореволюционного Маяковского Свиридов носил в памяти своей души. Донос на Станиславского по поводу спектакля «Сверчок на печи». Об этом известном, вероятно, театроведом случае, реальном или вымышленном, политического доноса Мейерхольда на спектакль «МХАТа» я слышал от Свиридова. Ему об этом рассказывал академик Федор Львович Шапиро, 1915-1973, страстный театрал, отец которого в 20-е годы работал, кажется, администратором в МХАТе. В отечественной литературе о Мейерхольде я не встречал упоминания об этом факте. Как известно, по воспоминаниям Крупской, Ленин не любил Диккенса за слезливую сентиментальность и ушел с середины спектакля. Луначарский был совершенно в плену у этих людей. И только Ленин прозорливо рассмотрел это явление и увидел в нем разложение и гибель культуры. Смотрите, например, его отношение к скороспело возникшим памятникам Марксу, Кропоткину и другим, которые были убраны с улиц Москвы, а потом и Петрограда. Об отношении Ленина к памятникам футуристического пошиба Луначарский смотрите, например, следующий источник: Луначарский, «Ленин и искусство», в книге «Ленин о литературе и искусстве», 6-е издание, Москва, художественная литература, 1979 год, страницы 661-664. Его убийственный отзыв о поэме «150 миллионов. Махровая глупость и претенциозность». Слова из записки Ленина Луначарскому от 6 мая 1921 года. Смотрите, Наумов, «Ленин о Маяковском», новые материалы, в книге «Литературное наследство», том 65, «Новое о Маяковском», Москва, издательство Академии наук, СССР, 1958 год, страница 210. Там же, страница 208, факсимильное воспроизведение этой записки. Сия поэма была подношением Ленину от группы «Комфут». Смотрите факсимили титульного листа экземпляра книги «150 миллионов», поднесенной Маяковским Ленину, с надписью «Рукой поэта», товарищу Владимиру Ильичу Ленину с комфутским приветом, в книге «Литературное наследство», том 65, «Новое о Маяковском», Москва, издательство Академии наук, 1958 год, страница 213. Смотрите также запрет газеты «Искусство коммуны», где тот же неутомимый Маяковский призывал атаковать Пушкина, расстреливать расстрели. Хорош каламбур. А почему не атакован Пушкин? Забыли расстрелли вы. Время пулям по стенке музеев тенькать. 100-дюймовками глоток старье расстреливай. Строки из опубликованного в газете «Искусство коммуны» стихотворения Маяковского «Радоваться рано», 1918 год. В той же газете номер 4 от 29 декабря 1918 года с возражением выступил Луначарский «Ложка противоядия». Судя по всему, газета закрылась сама собой в условиях разгоравшейся гражданской войны, без официального запрета со стороны партийных и государственных органов. Дальнейшая эволюция революционного поэта, как называл его Горький, была совершенно естественной. По мнению крупнейшего современного специалиста по творчеству Горького, главного научного сотрудника «Им ли ран?» Спиридоновой. Это слово Горький употреблял по отношению к другим литераторам. Однако сходная оценка Маяковского со стороны Горького все же была. Смотрите, например, его отзыв о поэте, сохранившийся в записи на двух листках блокнота от начала декабря 1935 года. «Я хорошо знал Маяковского с 14 по 17 год. В ту пору он пребывал в настроении анархиста. Это настроение, свойственное его натуре, нередко выражалось в хулиганстве. Утверждаю, что хулиганство — результат его истеричности, осложненный болезненно раздутым самолюбием и столь же болезненной застенчивостью, которая всегда характерна для самолюбцев». Журнал «Урал», Екатеринбург, 1994 год, номер 6, страница 283. С одним «Р», слово «революционный», у Горького все же встречается в письме к Зощенко от 25 марта 1936 года. Указать бы, что и революционный поэт Маяковский кричал. Эту фразу, как и само письмо к Зощенко, весьма знаменательное, Свиридов знал. В его библиотеке есть том литературного наследства, в котором приводится это письмо. «Литературное наследство», том 70-й, «Горькие и советские писатели», Москва, издательство Академии наук, СССР, 1963 год, страница 168.